Мы продолжаем после перерыва. И деревня со спастертыми объятиями встречает вас. Выходит сам Рон. Говорит, что ваша честь уже накрыта. Эй! Вечеринка. Можно нажираться сначала, а с утра все вопросы. Хорошо. Хорошо. Вот такой вот здесь подход. Неплохо, как говорю я Томасу. Я просто все меняю. Чего? Не вздумай кидать на этот самый, на свой адекватный. Как твой доспех проводит электричество, а? Нет, там... Вот эта деревушка такая... Все нормально? Деревушка обычно же, я описывал, горская. Из каменной кладки домишки сделаны. Вот, и, значит, вы входите в большой зал, там уже накрыто, все бухают, едят, вас только приглашают за стол. Можно мы на 5 минут отлучимся, а потом присоединимся к столу? Мы можем как бы медленно, чтобы обсудить, ну, как бы пока трезво. Все дела завтра, сначала празднование. Ну, пока сложите, может, перекинуться пару плечек, можно. Ну, правильно? Давайте, перекиньте. Да. Короче, план такой. Да, у нас есть два медальона черно-белых. Завтра мы на тракте или где-то находим конвой, или не конвой, а просто патруль синих плащей. Убиваем там всех нелюдей синего плаща, синих плащей. И, собственно, чтобы видели люди, которые стоят в синих плащах, медальоны черно-белых. А у них были люди синих плащей? Да. Да. Людей отпускаем, убиваем только нелюдей. И, собственно, на хитрый этом план, хитрый план, да, на этом хитрый план заканчивается. И... Детали осудите потом. Все бухают. Да. И едят мясо. А я там сую, пьяный на столе. Мама моя. Что? Все нажираются хорошенько. Как себя немод-то ощущается? Уже начинает сползать под стол. И теперь вы должны все кидать на poison. О, блядь. За меня тоже бросьте, пожалуйста. Кидаю тогда за эльфику. Нифига себе, она ложь. Она там... 18. В два горла просто заливает на форму. 18 не нужно. 18 как мне. А сколько ты должен прокинуть? Тебе же за себя, да. Где сколько? А сколько он должен прокидывать у тебя? На что? Не понимаю. На poison. На что? На яд. Поза чего? На трассе. Насколько это сильно? Спас бросок на яд. Насколько это сильный яд? Спас бросок, но яд. Это не яд, это просто алкогольный обвинение. От 1 до 5. Насколько это сильный яд? Это алкоголь с ядом. Насколько это сильный яд? От 1 до 5. Нейропаралитический яд, четверка. Четверка? Да. Слушай, ну тогда вообще вряд ли. Каждый раз, когда мы ели, мы делали детект poison. А вот именно когда вот мы его не сделали, именно там оказался яд в виде. Не, ну она явно прокинула. А когда? Тогда... 22. Нет, она прокинула, да, она просто напивает. Каждый наш обед начался с того, что перед тем, как мы есть, мы детект poison. А сейчас вы не детект или что? Нет. Я же не виноват. Потому что ты сам погнал, как бы. А я бы для того и погнал. Ну понятно. А точнее, они для того и погнали. Этот отъехал. Один отъехал, второй отъехал. Падин отъехал. Палыч. А сколько у тебя отъехавший? У меня по консти 4, а у меня вообще нет такого. Тебе поздно, что за поздно? У меня фортитюд сколько у тебя? У меня плюс 2. 9. 18. Плюс 2. У меня плюс 18. А у Палыч 19. У меня форта 3 плюс, я не качал. Хватает, нет? Может быть, что хватает, да. Не хватает, 4 уровень. У меня вообще на 19-20. Но Палыч тоже не покидывает. Да, конечно, стабильно. Ну, я не знаю, я не этот, не качал, что-то рачу. В общем, Марина сквозь пьяные глаза замечает, как здоровые мужики, которые до этого пили вокруг и притворялись лежащими уже, встают, подходят, начинают товарищи всех ваших относить. Потом доходят до тебя, ты будешь что-то... Сопротивляться. Если ты будешь сопротивляться, естественно, они тебя будут вырубать. Можешь притвориться, что все в порядке. Ну, я, наверное, пьяная и счастливая, поэтому я не буду сопротивляться. Хорошо, вас всех, ты только замечаешь, так время от времени, чуть приходя в себя, что вас отвозят, относят, точнее, в какую-то очень укрепленную хижину, и там запирают за дубовой дверью. Прекрасно. Вы помните, на кого похожи эти горцы? На шотландцев? Нет. На оборотней каннибалов? Нет, по культуре. Мы же их сравнивали. Скандинавы. Когда Рон сказал, что убил первого этого в 16 лет. Норги. А, чечина, бля. Да? Да. А, типа, они нас в эти, что ли, в рабы и на... С утра вы приходите в себя, но двигаться мало кто из вас может. Так мы же друзья. Марина только одна стоит у решетки такой солидной. У вас, кстати, изъяли оружие, книги и одежду лишнюю. Марина, слышишь хлопанье крыльев? И во двор опускаются три дракона эльфийских. Ах, ты ж нифига себе поворот. После чего к ним выходит Рон со спастертыми объятиями. Так, вообще с Бутуном ни хрена себе так. Они там что-то жанкуются, договариваются, что-то передают какие-то письмена этим эльфам, и они улетают. Да. Нет, если нервы патрически, вы ничего не можете делать. Даже ты врешь в себя, просто захлебываешься. Нет, нет никаких способов никогда. Ты не можешь обосраться во сне. Принципиально. Но это поворот. В этого кабинету. Прости, не будем это обсуждать. Нет, ну это так и есть. Никто не во сне не срывает. Да, решетки подходят. Решетки подходят Рон. И говорит, зря, девочка, ты с этими ребятами связались. Они очень опасны. Так мы связывались с тобой. Так выпусти меня. Я их вообще не знаю. Уже не могу, за тебя тоже предложена огромная награда. О, то есть ты продал нас, да? Почему же продал? Подлец, и плюю ему в морду. Ты пойми, наш народ балансирует на грани между жестокими убийствами и бытием в государстве. Знаешь, мы скоро все так будем балансировать. Мне нравится эти трупы, это будущее. Ты про нас? Нет, я про них. Да. Потому что мы заперты, но мы, может быть, и заперты. Чем? Это мы закрыты, а не закрыты. Это вы думаете, это меня с вами заперли? Да, да. Это вас со мной заперли? Нет, нет, нет. Вы меня заперли? Нет, это вы меня заключили в крепость. Он говорит, что если вы настолько важны, что за вами высылают драконью конницу соседнего государства. Какого имени соседнего? Он еще рассказывает, что как только вы ушли, они заметили драконов в небе. Он так решил с тобой покровенничать, видимо. Это, понимаешь, за фиги, да? Заметил драконов в небе. Они опустились, сказали, что они представители официального Таленора. Дракона? Да. Таленор заключил соглашение с Эдендаром в связи с тем, что здесь есть, действует очень опасная шайка. Они попросили у них помощь драконьей конницы для выслеживания. Таленор заставить. И они передислоцировали сюда около 50 драконов для того, чтобы вас спасли. После этого... Он понял, что... Мы вырезали не больше 20 человек. И все, и за нас уже драконы, а чуваки только что, блядь, 50 с хуем порезали. За ним просто типа, ну что, договариваться будем? Им сказали, что простят их грехи, если они вас сдадут. Точнее, у них давно уже такое положение, они помогают здесь, представляют интересы, при этом режут часть, ну это нормально. А что они нас сразу не сдали? Ну зачем? Предложения не было. Сразу предложения не было, да, и с вами было весело. А сейчас не весело. В общем, говорит, зря ты девочка с ними связалась. Отдыхай пока, сейчас еду принесут. Он уходит. Любимая человечка. Приносят тарелку мяса, подсовывают под дверь. Одну, что ли? Ну, вы-то... Detective fucking poison, блядь. Будешь детектить? А есть чем? Мне. Я не буду вообще есть. Я думаю, я пихну эту тарелку ногой или чем-то. Что там у меня не связано? Презрительно глядя на него. Связано? Вы связаны. Она связана? Она не связана. А мы связаны. А вы связаны. Она не связана. Ну я не связываю. Видимо, решили, что она... Да она может вас развязать. Диалог. Она вас может развязать. Мы очухаемся. Мы проснулись, мы не проснулись. Вы приходите в себя только на следующее утро. Так, а сейчас что? А сейчас это... У вас целый день пролетает. А, то есть фига там что-то заед такое. Пользование. Ну нормально. Ну это, видимо, хорошенько. Но у меня это было 19. Вот, чтобы я еще хоть раз посмеялся над твоим детект поизоном, когда ты каждый раз это делаешь. Мохаха! Пока они просыпаются, ты... Ты вообще в заклинаниях ничего не смыслишь. Ты, Марина, я же понимаю, когда там что-то колдуешь. Ну, в смысле, то, что каждый раз перед едой... Ты, Марина, можешь видеть, как в деревню въезжает 100 человек голубых плащей. Тяжелая конница. Есть. Элита. А мы за тяжелой каменной стенами и решеткой. Также опускаются два дракона. Также опускаются два дракона. Катапульта нет? Оставь. Что так? Не потянем. Надежду всех сюда. Оставь для него. Сейчас он будет проверять на... Они снимают здоровенный сундук и передают его Рону вместе с его сотоварищем. Все люди в этой деревне попрятались куда-то. Видимо, они, несмотря ни на что, эту конницу не особо любят, но терпят. мужа. Отличных вы, ребята, друзей нашли! Пиздец, братья целые! Настоящий хороший друг! Как будто хоть раз было бы иначе. Ты-то там друзей находил заебатых, да? Все время подгонял. Вот, три дебила, нафиг. Это после сила. Этого он подходит к решетке, видит, что вы просыпаетесь. Говорит, простите, с вами было весело, но поймите. Кому-то нас продаешь. Интересы народа важнее. Кому-то нас продаешь. Почему продаю? Я вас передаю. Так, стоп, тайм теперь, можно? Можно. Мы можем баррикадироваться в этой тюрьме? Чем? Нет, зачем тебе? Оружия нету. У меня есть палец с таким дымагом, блин. Ну, можешь... парочку ты убьешь. Можешь засунуть, засверлиться. Что, представляешь, куда засунуть этот палец? Их сотня человек. И драконы. Элита, судей, каменный дом, и что за грузовый? Ты представляешь, что такое дракон? У меня нет ничего. Нет, дракон, не драконы дракон, маленькие, не ты дракон. Ты дракон или дракон драконит, или дракон? Нет, здесь дракон. Здесь драконы маленькие, размером с несколько лошадей такой, знаешь. То есть машина такая, летел просто. Типа машина, они чисто летающие, они даже огнем не дышат. Это чисто транспорт. Это нужно там поцарапать. Вот ты можешь машину разобрать эту стенку каменную. 100 человек у нас лет оружия. Никогда. Палыч. Палыч. Ты вибришь. У меня нет моего топора. Ну, нет оружия ни у кого, кроме твоего пальца. Мы одним твоим пальцем, знаешь, что мы сможем сделать? У меня, блин, за 1 раундом я могу щелку. Я так делал в Fallout 2. Ой, что ты там щелку пальцем делал? Да, пожалуйста, не уточняй. Что? Так, нет, стоп, подождите. Что? Сопротивляться будем? И я сейчас хочу с Роном, пока спешивается. Рон еще пока здесь. Строится. Так а кто это, как бы, чью власть не представляет, его не до конца так и не Да, ты голубых вообще не видишь, да? Государство. Нет, ну так именно дракон, это то, что это именно как бы... Я не держите, он говорит, на меня обидно, с вами было весело. Да нормально, все весело отдохнули, человек, господи. Первый раз. Отворачивай рукой, да? Предают нас, что ли, первый раз. Отлично. Кидаю дипломатию. Может, да. Не стоит. А я кидаю. Будешь бить через решетку? Не, я просто неправильно понял. Думаю, если эльфийские драконы, то эльфов должны быть. Нет, я же объяснил эту ситуацию. Как это слово что называется? Они заключили чего? Договор с Эдендаром и с чрезвычайной ситуацией ввести ограниченный контингент драконов. Когда... Для поисков. Ну, типа наняли просто. Особенно учитывая, что они... Понимают своих. Они еще сказали, что вы... Прости. Тихо, Олежка, дай это... Они решили еще, что... Покажись. Они еще решили, что... Да, блин, дайте это сказать. Да не слушай ты, не отвлекайся. Сказали эльфам, что вы ее девчонку выкрали из тюрьмы. Кто сказал? Конечно, конечно. У нас есть плюс. Мы выкрали дочь. Заложницу? Да нет, мы освободили дочь высокопоставленного чиновника. О, да, это вам простится. До этого, да. Тем временем Рон услышит, как он беседует с командиром и рассказывает, как вы при помощи какой-то жесточайшей магии заставили его народ с вами взаимодействовать, что... Вот, подожди, он не отошел еще, мы хотели на него воздействовать, он вдвоем, подожди, он не отошел, мы еще... Да, ну хорошо. Конечно, давай, Олег, я просто слова забыл. Давай. Ну, так, когда гость приходит к... Дом? Говорит правду, дом? Нет, да. Правду говорит. Помнишь, мы делали в тронном зале? Нет, так не покатит. Ой, блядь. Не важно. Я, походу, реально я кидаю на блеф и говорю, что, Рон, ты понимаешь, что в таком случае весь ваш пафос и все остальное, оно спадается, и вы считаете, вы больше не будете считаться никакими... высокоморальными, не высокоморальными, а высокоэтическими племенем, да? Короче, с высокими нормами. По всей тюрьме слухи пустим про ваше племя. И, то есть, ну, вы обрекаете себя на изоляцию внутри себя. Очень жаль, говорит он, что ваше колдовство заставило нас действовать вместе с вами. У меня 20, у меня 30. Но он очень сожалеет. 30 на блеф. Ему очень грустно. 30 на блеф. Ему очень грустно. Ему вообще грустно. Ну, чувак, представляешь, у него тут армия такая, и тут 5 30 на блеф. Как бы вообще какие варианты. Ему очень грустно. Ну, может, какой-то другой еще вариант подать? Не то, что ему грустно, и он дальше уходит, а может, он подумает об чем-то? Он может подумать. Ну, о чем? Пару мечей там. Ну, он же отойдет, а потом подумает. Ну, он дает подумать все-таки. Ну, он все-таки подумает. Может быть. Нет, но он все-таки подумает. Ты на меня не дави, 30 и 30, хорошо, я учел. Ну, то есть 30-то, не у каждого выпадает 30, нет? Ну, ты понимаешь, что так шевелитесь не очень хорошо. Ну, в общем, Марина все еще через окно наблюдает. Мы развязаны хоть раз? Ну, а если она нас развязала, ты их развязала? Марина, да, развязала. Я же говорила. конница выстраивает, точнее, все спешиваются и делают такой вокруг. Сейчас давайте расчерчим. Все, начнем уже наконец. Ой, плобоя. Вот ваша. Я здесь 100 фишек не буду выставлять. 5 телепузиков. Фина. А ты просто нарисуй. Вот это они, я сейчас фаерболом туда ударю и все. Ударю. Фишки нет. Они ее мне принесут назад. С чего? Наивно, что ли? Это мы там внутри. Мак устраивается вот здесь. Мак-оптимист. Так, тыра-тыра-тыра-тыра, здесь что-то счерчу. Нарисуй просто один большой круг, напиши 100. Вот, Марина стоит, а мы там валяемся. Да. Здесь драконы. А для чего? Нет, почему? Мы уже потом. Да мы все мы такие. Приподстали, мы уже мужики. Красный? Где там? В этих красный был, когда мы там слезали. Вот так стояли уже. Слушайте, это вы там валялись там. Да и в этом. Их командир откуда-то сбоку. Да, они там нифига себе. Вы вот пока не видите где. Выкрикивают, что сейчас они откроют двери, если вы хотите жить хоть чуть-чуть. Вы должны выходить по одному. Если он увидит две рожи сразу, на вас обрушится град болтов. А также различные магии, говорит он. Арбалетных, если что. То есть, этим градом они пробиты, то есть я, ну, скорее всего, мы можем бежать. Ты вообще что употреблял, да? Я вообще вижу всю эту. Сейчас вы как физик ляжете, они расстреляют дом. Сотку этих человек на конях. Ну, там у вас маленькое окошко, если ты будешь подходить. Да, буду подходить. А он говорит, к окну никого не подходите, как только увидим там хоть одну рожу, получите болт между глаз. Давайте между губ. Я буду читать молитву мисли с прошением. Специальное сообщение? Докладываю. Что просишь-то? Предсмертную просьбу. Я хочу испепелить всех врагов. Хороший план. Камрюку Палыча. Я прошу 17. Предсмертную просьбу у своего бога о том, чтобы она дала мне силу испепелить своих врагов. То есть после этого ты должен умереть, потому что это предсмертная просьба, правильно понимаю? Может быть, если ты умрешь, она испепелит всех врагов, если она тебя слышит. А может быть, нет. Вали! Ты в этом можешь верить. Дома, свали его. Тем временем командир говорит, что у нас нет резона вас убивать. Ага. Мы вас арестуем, и нам нужно с вами поговорить. А куда у нас, ну и так чисто из глубинной тюрьмы так, а куда нас собираетесь тащить? В столицу. Далинор? Вам вменяется в вину убийство нескольких десятков солдат гвардии, а также нескольких десятков солдат синих плащей. Это все какая-то невероятная ошибка. Разорение деревни, многочисленные убийства, etc. Знаешь, лицо Немлот, который сейчас стоит рядом с нами. Немлот такой, ребят, я за шоколадом в соседний город ехал. Чисто случайно. Я ору, я никого не убивала, выпустите меня. Заложницу выпустите. Это все она. Давай заложницу хотя бы отпустим. Так а нам снаружи дверь закрыта. Ты что, это единственный наш козырь. С чего бы это? Не знаю. А ты можешь взять заложницу, реально? А может быть, вам все-таки ехать в столицу на переговоры? Может, на переговоры? Нас никто не довезут, в конце концов. У вас два шанса сдаться, либо красиво здесь погибнуть. Я уверен, ее-то довезут до туда, нас-то вряд ли. И прочим. Ну что, выставляешь, нет? Полтинник. Да ну нафиг, ты что, парень? Почему? Это бред, давай. Почему? Чего? Что? Он сам так умрет. Да не надо, ничего. Я спросил уже. Я уже просил просьбу, да, этому самому. А умрет или нет, это уже зависит. Короче, не будем. Я буду ждать. Желание будет играть. Сейчас передумает Рон. И все, ну сотня, волков там 30. Ты представь, что здесь будет? Да и будь весело. Помнишь, как был с полтинником? Полтинник просто. Он не ожидал. А сейчас не ожидают. Ну как бы да. Не ожидают. Ну получается, таким сенс-мотив, короче, скорее всего, он тебя продал. Может быть, он позже отомстит. Но сейчас он будет потом. Он будет только плакать вечером. Я кидал на сенс-мотив, я кидал блеф. Да не будет он, на то, что я сказал, просто уже как ты, хоть у тебя 100 блефа, но это просто нерационально. Да. Одно дело блеф, почему? Когда это как бы есть сомнение. Другое дело, когда типа, вас продали. У тебя стоит вот два дракона. Про меня, 100 человек. Нафига ему рисковать жизнью клана ради каких-то, ну как бы реально непонятно, 5 там... Стоп. Мы начнем что? Давайте немножко. В прошлом отделе мы говорили о том, что... Давайте я как раз про них объясню. Если тебя покормили, тебя не убьют. Они нас не убивают, они нас отдают. Они вам просили, чтобы признать государство. Но я сейчас немножко объясню. Они таким образом, чтобы, понимаете, чтобы убивать десятками, государственных солдат, ты должен все-таки отдать взамен что-то давать. Конечно, они себе карму восстанавливают. Таким образом, они сейчас восстановят это, они, они посвятили людей, они набрали мясо, они нажрались. Потом будут думать еще по этим выходам. Это балансировка на грани. Ну да, это понятно. Если, если вот реально брать шотландцев, как бы... Это не шотландцы. Это оборотни фэнтези мире. Ты учти, что они побратались с вот этими тремя. Не братались. Братались. Нет. Ну как нет, если они кровь выпили из одной чаши. Да, кстати. То есть они их признали братьями. Из одной чаши не было, было просто пили. Не было братания, вы просто пили у них гостями. Мы просто пили кровь оленя за столом вместе, но не с одной чаши. Они вот показали, ну, вот вот сейчас я не что помню, я тебе отвечаю. Вот он рассказал, что прям кто-то изолирован, типа, вот тебе скажу. Он сказал, типа, нет, там все молили, мы все отдельно пили. Он сказал, теперь принимаем вас как равных, тогда он сказал. Да нету даже. Короче, здесь одно дело традиции, другое дело политика. Ну ты просто ради своего клана он не будет рисковать задницу, как бы всего клана. Я тоже, кстати, я вам еще раз говорю, у вас два выхода. Здесь погибнут героями, короче, на суд и прочее. Я выхожу первый. Подожди, да что ж такое-то? А мы сейчас скажем, выпустить заложницу. Мы сейчас ее выпустим, а сейчас сразу тут перестреляют прям в этой кутузке. Вы живыми нужны, как вы не понимаете. Да мы не понимаем. Вам нужна информация. Нам тоже говорили. Все еще верю своей... Давайте я вам еще раз расскажу, что монетка нужна визиру, советнику. Это понятно. Так эту информацию они не могут найти. На кол безостановочно сажать, возможно, утро есть. А если вы расскажете им про черно-белых и прочее, может быть, у вас есть шанс, а может быть, нет. Ладно, короче, ну, тут раздаваться надо, парни. Да. Как пить, блядь. Отпускаем Эльфику. Да, отпускаем. А, ты с ней провел хотя бы какое-то время, Томас. Ты, она за нас получится или сейчас сразу же... Сейчас 10 минут на обсуждение. Из вашего мотиватора. 10 минут долго. 5 даем. Я засекаю время. Я хотел 5, поэтому посудись. Не переживай. Пошло время. Сейчас будем это обсуждать в прямом эфире. Томас. Так. Марина, ты что думаешь? Подожди, сейчас. Ты хочешь убежать, наверное, уже отсюда? Из этой компании. Да, я как-то не хочу от них убежать. Так, немного. У нас вариант такой. Мы берем тебя в заложницы. И если ты стоишь много, они не смогут тебя убить, потому что мы находимся в маленькой крепости сейчас. Я тебе напоминаю, у нас нет оружия. Ты чем будешь пальцем ест? У нас нет оружия. Ты можешь, если ты думаешь, что мои волосатые соски их напугают. Ты будешь пальцами угрожать своим себе. У мага нет книги. У мага нет книги, у него ничего нет. Есть только твой палец, и все. Есть только твой палец. Да это все надо. Ты можешь спасти себя. Можешь застрелиться. Вот так сделай. Застрели себя, да. Да не, ну это бред, тут вообще без вариантов. Без вариантов. У нас деревенька-то была такая хиника, мы только в распост застали, то со второго раза. У вас еще есть 5 минут, можешь советовать. Мы продолжаем. Вот эта дверь будет выломать. Томас, ну, как ты думаешь, ты хоть пару дней провел с ним, вот она хоть немножко нас поддержит в случае чего там? Ты видишь сверкающие глаза, и я готов принять смерть, если эти свиньи умрут вместе со мной. Ты про кого сейчас? Про эти свиньи, вот, про его. Добавить, короче, там неадеквата опять там оглушить. Давай его выкинем тогда, пускай он там всех порешает предсмертно, там испепелится, не человек. Я вот не стану так делать, поскольку я не верю, что твоя жизнь важнее его жизни. Извини. Сейчас, поехали, сейчас, приоритеты. Сейчас тихо, я вам сразу... Нет, я не сказал важнее, я сказал, что я вам сразу говорю, не важнее твоей. А он готов за нее жизнь отдать? Я нет. Дальше скажу, что у вас сейчас два выхода. Я вам как мастер говорю, вы их победить не можете такими силами. Так это... Я не спрашиваю. Ничего себе. Извини, конечно, у нас 5 минут для этого давно было. Не, ну окей, то есть, Люксор, ты готов пожертвовать всеми нашими жизнями из-за своего... Стоп, если умирает, то все вместе. Никто не будет умирать ради кого-то. Ты понимаешь, что это была сейчас шутка про того, что выкинуть его и пускай он тебя перестреляет? Или нет? Или ты уже намешался? Ну, давай сейчас шутить все вместе, давай я буду сейчас шутить постоянно с тобой разговаривать. Тебе будет очень быстро. У вас 3 минуты. Ты все время шутишь и прикалываешься на разные причины. Да, нет, именно в серьезной ситуации я постоянно шучу, да? Да не ссорьтесь вы, все, у вас 3 минуты. Ты что такое? А ты что, ты еще шутишь тут вовремя, тихо, да? Тихо, все, Палыч, Палыч, что? Палыч, сейчас у вас время кончится. 3 минуты у вас еще. Ну. Без нервов. Я предлагаю сейчас не шутить и серьезно сказать. Я не считаю чью-то жизнь важнее чьей-то другой. Все. Это я тебе сказал уже. Это выяснили. Я сдаюсь. Один голосует за то, что сдаться. Пускай не сдаться. Ты, конечно, сдаться без вариантов. Без вариантов вообще абсолютно. Немлот? Тебе только что сказали, что здесь без вариантов. Немлот, что ты думаешь? Ну, я думаю сдаться, потому что других вариантов реально нету. Но тебя, твоя задача... Без оружия что-то им противопоставлять. Ты выйдешь, и тебя, скорее всего, после этого припроводят к отцу. и... А нас повесят. Серьезные меры будут, если только дипломатическими, по отношению всей вашей миссии. Дип-миссии. Ну, а я могу как-то попытаться перед отцом, как олицетворением какой-то никакой власти их оправдать? Только деревянные? Здесь нет. Потолок или не деревянный? Каменный. Потолок деревянный или нет? Каменный. Ну, отлично, пятка. Да за пару слов. Все, короче, давайте я буду. Нет, стоп, у нас есть не по пути. Две минуты еще есть. Одна минута, да, две минуты. Короче, любые твои идеи по поводу сопротивляться им, это без вариантов. Я выйду сюда, а ты иди сопротивляйся, я не хочу с тобой на тот свет идти. Ничего личного. Я тоже как раз говорил о том, чтобы если думать, то вместе. Одна минута. Вот именно. Не думать, а не помирать. Вот именно, что тут думать-то? Тебе сказали, ты же умрешь. Без вариантов. Ты думать, хотите подставить свои задницы, вот что я про вас думаю. Чего Мешка думает? Да, давай, Палыч, за то, чтобы драться. Ты за то, чтобы сдаться, Конечно. Ты чего думаешь? У вас Олежка, по сути, получается, решает. Я хватаю эльфа за ухо, чтобы его, знаешь, лицо оказалось прямо передо мной. Вот он сейчас тебя пальнет-то, наверное, с пальца на нервах. Его сейчас... Хорошо подумал, что будет парализованного. Я его прям реально, знаешь, схватаю, чтобы у него, ну, дергаю так, чтобы его лицо оказалось прямо передо мной. Типа, не просри свою жизнь. Грустная музыка. Из-за скотча. Тебе-то будет всего лишь минус левел, а нам-то... Нет, не факт, что его сразу спасут. Да, я понимаю. Кстати, где она? Вот, я кричу, что типа, я готов выйти, типа, сдаться. Так нужно ее выпустить. И начинаю пальцем... Просили выпустить ее сейчас. Ее первым нужно выпустить. Пальцем большой, пальцем, ну, плевать, где ногти острее, как бы, разрывать эти самые, как это называется? Вены, типа? Вены, да. Зачем? Чтобы, типа, отдать кровавую плату своему богу. Вот, господи. Ну, слушайте, как там что-то, кто-то копошится за дверью. После этого дверь открывается, слышите, взведенные курки арбалетов. Все приготовились, некоторый ляск такой, и наступила полная тишина. Выпустите девушку. Да, да, песня. Под дождем. Просто да. Нет, это знаете. Нет, кто это профессионал. Нет, кота не так убивает. Выпустите девушку, говорят они. Че, выпускаем? Что такой концовка тренера у нас просто. Ты что, ухожу или как? Ты выходишь, так, ты нам желтенький, да? Как там, тинки-винки? Да, значит, она медленно придет, там чуть подальше, ну, тоже на нас поворачивается пушка какая-нибудь. Дальше кинематографично должен подскочить один из людей с синим плащом, накинуть на него синий плащ, да, увести. И тут же уводят. И туда свяжут, да, сзади. Я буду выскакивать. После этого слышите, что отсюда все отходят. Вот так вот. Вон там есть как бы. Вот. А так, да. Так, они все сосредотачиваются. И кудри вместо волосатые, как деревья. Ну, то следующий был носом. Давай, я пойду. Выходите по одному. Да, все. Вперед. Черный убирает первый. Тебя развернись спиной к нам. О, ничего себе. Вы будете стрелять на спину, подонки. Второй раз повторять не будем. Ну, разворачивайся. Двигайся задом. Двигайся задом? Танцуй. Shake your ass. Ты был арестован за то, что ты был в пятницу черным. Shake your ass. Ты доходишь до сюда, тебя сразу же заковывают, связывают. Следующий, кричат. У вас там Россия получилась. Слушай, я буду выскакивать и... Ну, не знаю, кричать. Ты выскакиваешь? Беги. Да. Эльф, беги. Эльф, беги. После того, как кричит Эльф, беги. Я делаю быстрый раунд. Только сейчас тебе. А, нет, я сейчас раунд. Там это предзаготовленный раунд у них. Они на любое это... Они оставляют сотни баллов. Ну, сразу. Чё, как бы... Кровь по левой руке, видимо, как бы. Если нет, то нет. Чё делать? Но ты сейчас, если Палыч побежишь, скажешь, что он кричит Эльф, беги, и ты уже слышишь, как спускается несколько... болтов с ближайших, и он падает нашпигованный стрелами. Попадут сначала. В грязь. Попадают. Да, попадают, их много. Они попадают. Это автомат. Спускается большая часть арбалетных болтов. Да. Не надейся, здесь все уже предзаготовлено. Ты падаешь, и у тебя начинает разливаться лужа крови. Облака сгущаются этим временем. Я там изнутри. Что ж вы наделали? Еще герои есть, спрашивает голос. Следующий А можно подумать? Поздно. Можно думать. Какие? Ну что, ты еще надеешься, что тут получится? Нет, я думаю, в тот момент, когда я его стреляю... Через 3 секунды мы кидаем зажигательную бутылку. Когда его стреляли... Смешение было, как бы, он стреляет, там стреляет. Палыч, они стоят, целятся в один проход. 100 человек. Несколько человек спустило стрелы, да, он нашпигованный упал. В него? Ну. Не 100. Палыч, у них там все команда. Ты, короче, не видишь. Ты в слабом положении вы находитесь. Вы не видите, что там происходит. Просто вижу, он я вышел. Я хорошо вижу. Щелкнул несколько стрел, он упал. Нет, стоп. Тут важно понимать, что в темноте, из темноты смотришь наружу, тебе видно то, что находится на земле. Ты видишь вот тех вот стоящих. Я люблю то, что люблю из любого, да, я все. Из окна ты не будешь высовываться. Я не высовываю. Ну хорошо, так. Там маленькая кошка, тебе сказали. Я тебе рассказываю, его нашпиговали, там стрел 10. Эти очень полезны, чуть ли не половины. Плюс еще маги есть, которые еще ничего вообще не делали. Не факт, кстати. Не факт же не есть. Возможно, видите? Есть. У меня есть... Через 3 секунды кидаем зажигалку. Не смогли, думаю, ничего. Раз. Я выходи. Выхожу. Спиной. Вперед. Гному поближе. Сам он выходит. Вперед. А сколько я могу изменить себя? Не сильно. Ну как? Ты можешь? Ты нет кольца, Павел. Ты можешь на 3 клетки. Его никто не снимал. У тебя все снято. Нет, вещи сказал, ты вещи обнаружил. Все снято. Сейчас ты спросил, есть ли кольцо, я говорю, нет. Кольцо не вещи. Стоп, ты говорил, что Павел, нет кольца. Нет кольца. Сняли все у вас. Естественно, кольца там все, украшения. Магические. У вас осталась только набедренная повязка. Ну, не одежда, но обычная одежда, но... Нет, вы голые вообще. Голые? Да. На бедренных повязках вы. Только эльфийка, они чуть побольше одежды не оставили, из уважения. Ну, совсем чуть побольше. Из уважения к нам, чтобы не мучиться. Тучи сгущаются дальше. Пинусами потолок не пробить просто. Ты только будешь там валяться? Я мертвый. Ты должен... Если тебе должен демон сейчас такой, знаешь, кровавый, так, выйти с топором. Вы вообще... Все знаете о том, что я приверженец заклинаний молнии. И сейчас сгущаются тучи. Ты давай там мертвый, лежи дальше. 3 секунды, и мы кидаем зажигалку, если не выходит последний. Теперь горбатый. Я сказал горбатый. Я сказал горбатый, да. Я делаю шаг на порог. Чего шаг на порог? Шаг на порог. А, шаг на порог. Повернись спиной, слышишь ты голос. Теперь я смотрю, что происходит. Видишь стоящую толпу. Кто там со щитами, торчат арбалеты. Там торчат драконы. И откуда-то сзади там голос команды. Вот это вот сила воли упала. Следующий навес. Повернись спиной. Еще раз повторять не буду. Я, может, это и будет, но надеяться, что как бы растекается лужа крови. Я смотрю, что с ним случилось. Он мертв. Вена себе порезала, лежит мертвым. Психанул. Так он упал раньше, чем его стрелы полетели. Считает вперед, слышишь голос. Раз. Я делал еще один шаг вперед и делал пол поворота. Два. Я начинаю разворачиваться. Ну что-то произойдет. Я все жду и начинаю идти медленно, как только можно. На 3 тебя убьют. Нет, я развернулся, да, на 3. Иди спиной. Я не иду быстро спиной. Стоп. Я иду каждую минуту. Я смотрю, что с ним случилось. Да лежит он мертвый в крови. Что именно, скажем так, какой позе он умер там, какие-то могучие. Дайте мне что-нибудь, блядь, кинуть. Он лежит мертвый в крови на боку. Что я что ли понял? Двадцать. Что-нибудь критическое. Это самый, знаешь, это бросок на willpower. Веришь ты своему сопартийцу или нет? Он критически мертв. Нашпигован просто стрелами. Башка оторвана. Ты продолжаешь двигаться вперед, туча. Не, стоп, подожди. Сгущается, начинает погромыхивать гром. Я иду как бы и максимально медленно, то есть бам. Что происходит? Ничего. Давай, Павлович, сядь. Сейчас ты будешь фишку говорить. Нет, не попали. Я вот сюда убежал. Я знаю тебя, твой стиль. Какой еще мой стиль? Гром. Стиль игры. Четверо человек подходят. На тебя сверху одевают какую-то мешковину. Начинают связывать. Завалили тебя в грязь. Но он медленно уже ходит. Надоел идти. Да, его отводят. Дальше услышишь только звуки. Как вас грузят? кто-то похохатывает. А тебя, Марина, сажают почти сразу же на дракона, и дракон взмывает в небо. Ты видишь сполохи пламени в небесах. Видимо, собирается гроза первая в этом году. И уже когда вы отъезжаете из деревни, первая вспышка молнии поражает тело мага, оставленное там лежать. Ну, не видим, к сожалению. Кони немного пугаются, и потом вся конница ускоряет свой бег. Что будет дальше с магом и с вами, мы узнаем в следующей водилке. Да ладно. Это чего? Нельзя так. Сейчас что такое полдесятого? Добро пожаловать в плен. Ну, следующая просто уже ступень такая довольно-таки преодолена, солидная, чтобы отбить. Час, да. Час поиграть. Нормально. Час. Два. Чтобы отбить немного. Так что будет дальше, узнаем в следующей водилке. Спасибо, что смотрели. Со мной сегодня играл Грустно Палыч, который перестал смеяться во второй половине и шутить. Да, и стал злым. Олежка, который, возможно, переродится. И, возможно, это вообще был его план весь. Пикачу. Саня. Пленный, но довольный. Живой. Потому что, знаешь, договориться можно со всеми. И Падин Андрей. А, гном. Просто и Падин. И Падин Андрей. А также впервые на экранах в этой водилке очень сегодня был бывший многословный. Не, ну. Но это нормально. Да, это так и должно быть. Это у нас, кто входит в водилку, все первую водилку обычно молчат. Это была Марина. Надеюсь, что следующая будет еще. Овел, естественно, братец Ву. Овел? Братец Ву. Спасибо, что смотрели. Живите долго и процветайте. Пока. Да, удачи.